Глава 47. И это было крушение. Михаил почти угадал, что Кончакова отравили, но кто и как? Он мог и на Юрия подумать. Юрий все мог, и на все был способен. Но где был Юрий, где была Кончака? С пристрастием допрашивали поваров, слуг, холопов и холопок. Никто ничего не знал, не ведал. А Кончака, сестра хана Узбека, меж тем умерла. И умерла у него, Михаила, в плену, в Твери. «Ведь умирают и не от яда!» — кричала Анна. «Мало ли болезней таких, схватит и нет человека. Пусть того, когда кто животом сямает!» Михаил, подрагивая лицом, дожидал, когда княгиня стихнет. Спрашивал негромко: «Ты-то хоть веришь, что не я ее отравил?» Анна валилась ничью на постель, начинала плакать. Михаил думал, прикидывал так, эдак. Вызова в Орду и суда перед узбеком теперь было не миновать. И чем кончится этот суд, об этом даже и думать не хотелось. Пока он послал в Орду младшего из взрослых сыновей, Константина, по молчаливому и строгому решению всей семьи. Дмитрия с Александром сама Анна не хотела отпускать, да и бояре настаивали, чтобы старшие сыновья Михаила остались дома. От узбека ждали всего, и послать младшего казалось пока даже и безопаснее. Юрий тем часом хлопотал вовсю, по совету Кавгадыя собирая жалобщиков и лжесвидетелей противу Михаила где только можно. Он уговорил новгородцев, которые, получив все, за что бились, уперлись было, стращая их тем, что отречение Михаила притворно, и надобно добивать его до конца, и заставил их послать целое большое посольство с исчислением Михайловых грехов. Собирал всех низовских князей, обиженных Михаилом бояр, утесненных купцов, не брезгуя ничем и никем. Подымались обвинения в союзе с литовским князем Гедемином, якобы против Орды, направленном в утайке ордынской дани, в размирьях и непокорствах. Всюду, где жадные послы из новых людей, окружавших узбека, слишком насильничали, обирали города, вызывая возмущение горожан, всюду теперь виновен в смутах оказывался Михаил Ярославич. Из-за него, и только из-за него, и сам Юрий задерживал выплату ордынской дани, и среди всех этих обвинений стояло главное — убийство сестры узбека Агафьи. Самое нелепое, ибо кто дерзнул бы назвать тайным отравителем женщины Тверского князя? И самое основательное, ибо Агафья Кончака умерла-таки в Тверском плену. Стояло лето. Косили, поглядывая на небо, и косьба не лежала к рукам. Поставив сток, тут же представляли себе, как по зиме с приходом татарвы займется он ярким полымем, обращая на ничто труды селянина. И потому и работалось нынче с каким-то озлоблением, без радости, без того светлого, вековечного и высокого чувства, с коим выходит на покос русский человек. И бабы ворошили сено нонче в ежеденном, не в праздничном, как всегда. И мужики, вздымая виловатую рассох и беремя сено на сток, не переговаривали весело, а мертво молчали. И напротив, взрывались неподобную бранью, почасту приправляя работу соленым словом в Бога и в мать. И бабы, слыша охальное, только тверже поджимали губы да супились, не унимая яро и молча ворочавших работу мужиков. Вдосталь разоренная Юрием Тверская земля готовилась к новому разору, и уже мыслили, где и как зарывать хлеб, где отрыть загиде землянки в лесу, куда угонять скот, ежели что. Старики вспоминали Дюденеву рать, терпеливо и долго молились, пронес бы Господь беду. И Михаил, проезжая деревнями, ловил молчаливые ждущие взгляды, чуял кожей мольбу земли содеять что-нибудь, не попустить, оберечь от гибели и погрома. Как-то после очередной думы он удержал старого своего боярина Александра Марковича. Давеча толковали о новгородцах, и Михаилу захотелось вдосталь дотолковать о делах днешних и давешних со своим бессменным послом. Вспомнил Михаил и решился спросить вновь о том, о чем когда-то повестил ему Александр Маркович, воротясь из Новгорода вместе с покойным Бороздиным. Старый воевода умер 2 года тому назад, и место его в доме заступил сын его Тимофей Бороздин. Александр Маркович с горечью оглядывал своего князя, непривычно тихого и смиренного в этот вечерний час, когда летние сумерки уже наполнили княжью горницу, но еще не зажигали огня, и потому лицо Михаила, одетое тенью, казалось голубовато-бледным, словно бы даже призрачным в затухающих строях заката. «Я хочу понять», — сказал, пошевелясь Михаил. Закамское серебро, корысть, торговые пошлины, земли, соль. Но ведь жизнь дороже соли и серебра. Отдают жизни за разом раз, вновь и вновь. Ты был там, толковал с ними, объясни. Или они не знают, что пропадет Русь, и им пропасть и той уж порой. Что распадись земля на уделы, и вороги тотчас одолеют нас поодиночке, а там сотрут даже имя наше со скрижалей сущих языков земли. Что, их серебром хранима Русь до часу, и сами они хранимы? Не им ли, что не год приходит отбивать то свею, то ордынских рыцарей, то датских немцев? И хватит ли им сил без великого князя Владимирского? Я баил со смертными и с изографом одним на славне. «Так вот, княже, прошаешь, отвечу», — произнес, подумав Александр Маркович, и сам поежился. Не хотелось гневить, печалит ли князя своего, и любил он Михаила Ярославича. А сказать верно нать было правду. «Понимают они», — осторожно начал боярин, — «и про власть, и про угрозу немецкую, и про Великую Русь, только иное у них. Как бы сказать-то, ревнуют они к свободе, и не просто свободе от власти княжеской, а духовной свободе своей. И страшит их под властью кесаря альбо князя человека умоление. При всякой власти вышней толкуют всем, а надо в едину стать, в един норф и навычий. Ну а там не гневи, княже, ты умрешь». Кто с тобой после тебя? Там сын или внук, а придется самоуправец какой, и всех пригонет. И уничижение настанет людям, духу растления, тяготы властителя недостойного. И потому берут себе Юрия, гневно прервал Михаил. Так Юрий, что ж, он не опасен им пока что. Александр Маркович умолк, потерявшись. И Михаил, заметив это и устыдясь невольной вспышки своей, подторопил его баить дальше. «Умоление души, говоришь? Андрей Климович перед смертью об одном думал — сразиться со мной!» «И это тоже, княже, от гордости души», — возразил боярин. «Мыслишь?» — с сомнением отозвался князь. «Как же нужно тогда? Что же надобно? Как и чем совокупить инако русский язык?» «По завету Христа», — осторожно отозвался Александр Маркович. «Любовью», — сказал Михаил и усмехнулся горестно. «А с князем Юрием как? С ним тоже? Любовью?» «Мыслю, иного пути нет», — раздумчиво вымолвил Александр Маркович. «Хаша с Юрием, да и с Юрием тоже. Ведь и не пытали мы, а сю пору все силы вершили». «Что ж мне до хана узбека поехать к Юрию на поклон?» — мрачно спросил Михаил. «Как мощно!» — возразил испуганно боярин. «Да и не выпустит он тебя. Меня хоть пошли!» Сумерки совсем сгустились, и лицо князя смутно белело в темноте. Михаил долго-долго молчал, потом тяжко поежился. Скрипнула резная креслица. «Поедешь?» «Поеду, князь», — твердо отмолвил боярин. «Иного пути нет. А вось да уговорю. Вам бы в любовь сойтись, да Русь была бы в спокое. Ну что ж, Александр, пошлю тебя с посольством любви», — медленно выговорил Михаил. «И крестом клянусь перед тобою, не буду и лукавить перед Юрием. Уймется он, я уступлю ему в свой черед. Видно, пора пришла мне оберечь землю свою не силою ратную, а смирением».